Глава 15. «Вот», — показал на лесистый холм лейтенант Демин, — «здесь мы его и нашли». «Где именно?» — осматриваю заросший склон в поисках. «Чего?» Лейтенант, раздвигая кусты, поднимается на пару десятков метров и, наморщив лоб, осматривается по сторонам. Потом подходит к упавшему когда-то давно дереву. Вот тут он лежал. Ногами на дереве, головой вон в ту сторону. Оттого и заметили, что одна нога вверх торчала. Уж больно в глаза бросилась. «Лацис, Гришанков, охранение. Ваши позиции, вон та горка и поворот дороги». Ребята кивнули и в темпе побежали на позиции. «А шли вы как, товарищ лейтенант?» «Да по дороге и шли. Вон с той стороны». «Ага». Присаживаюсь на корточке и осматриваю место. Трава здесь уже начинает увядать. Никаких следов на ней, естественно, нет. Обгорелый комбинезон. Чтобы так обгореть, он должен был попасть как минимум в костер. Одно плечо выгорело очень сильно. И где тут такой костер имеется? Нету. «Товарищ лейтенант, а волосы у него целые были?» «То есть? Ну, в смысле, не обгоревшие?» «Нет, обычные волосы были». «Так, все интереснее и интереснее. Каким это образом можно так обгореть, чтобы комбинезон аж обуглился, а волосы при этом уцелели?» «Не знаю такого способа, разве что...» «Разве что...» «А сапоги у него целые, ничуть огнем не затронутые. Момент, момент!» «А боеприпасы? Они как в огне уцелели. Вещмешок тоже не пострадал». «А вещмешок?» «Что вещмешок?» «Он при нем был? А где же еще? Еле сняли». «То есть как?» «Да так. Такое впечатление, что он к нему словно приклеен был. Лямки словно пришкварились к комбинезону». «А ведь и верно. На спине комбинезона я заметил тогда две полосы. Ткань в этих местах словно щеткой драли. Или отрывали что-то приклеенное. Озадачиваю парней на поиск любого предмета, наличие которого в данном месте было бы необъяснимым. В общем, ищем все. Иголки, нитки, винтовки, автомобильные колеса. Все, что в лесу не растет. Понятно?» «Так точно, понятно», — в разнобой отвечают они. «В таком разе понеслись». И ребята рванулись на поиски. Приняв за центр место обнаружения тела, начинаю описывать концентрические круги, постепенно увеличивая их радиус. Трава, веточки. Нет, все не то. Как он сюда попал? Сверху навернулся? Похоже, ибо как раз в этом месте ветки обломаны. Понятное дело, что никаких следов волочения тела я тут не найду. На дереве лежал. Дерево при этом не обгоревшее. А ведь это сухая сосна. Полыхнуло бы на раз-два. Через пару часов делаю перерыв. Ребята подтягиваются ко мне. У них тоже голяк. Ничего вокруг не обнаружено. Резюме. Все это подстава. Комбинезон опалили заранее, закрепили на плечах рюкзак, чтобы случаем не посеялся, и запулили сюда. Кого? Живого человека? В обгорелом-то комбинезоне? За каким, простите, рожном? Да еще и с погонами. Хорошо. Допустим, что кидали его в 45-й. Отчего такое пренебрежение к форме? Проще уж плакат на лоб присобачить. Я шпион. Стоп. Плакат. Американцы сделали все, чтобы его заметили. Не просто заметили, а обратили самое пристальное внимание. Не жалко им человека было? Нет, не жалко. А почему? Не опасались, что он проколется? Судя по всему, не опасались. Отчего же? От того, что ничего он рассказать уже не мог. Потому что закинули его сюда уже мертвого. Как приложение к вещмешку. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Ящик там. Вот кружок и замкнулся. Теперь цель этой акции стала понятнее. Все эти фокусы с оружием и снаряжением преследовали одну цель, чтобы покойника не закопали в первой же братской могиле. Его снаряжение должно было обязательно попасть в руки НКВД. И что там такого интересного? Ящик с документами. Оттого и выбрана эта модель, что ее можно открыть в обход всех хитростей. Сейчас я даже сумел вспомнить давно, казалось бы, забытые моменты из своего прошлого. «Итак, товарищи, смотримся сюда». Капитан Носов повертел в руках кожаный портфель. «Чем отличается спецпортфель от обычного дипломата, вы уже поняли. А вот теперь посмотрим, чем же отличаются начинки различных моделей». Несколько движений, и в его руках появляется стальной чемоданчик. Перед нами спецчемодан для транспортировки документации производства еще гитлеровской Германии. Сделана эта штучка в Магдебурге аж в 44-м году. Для того времени изделие очень качественное. Одно время мы даже собирались его выпускать уже у нас. Данная штучка снабжена системой самоликвидации при нештатном или неправильном открывании. Там внутри имеется тротиловая шашка весом в 75 граммов. Для того, чтобы поотрывать руки-ноги излишне любопытным, более чем достаточно. По знаку преподавателя мы подходим ближе. Смотрите. Быстрые пальцы капитана устанавливают код. Толчок, и верхняя часть чемоданчика сдвигается на несколько сантиметров. При этом из петель выходят 4 зацепа, которые в транспортировочном положении надежно скрепляют половинки чемоданчика. Теперь его верхнюю часть можно приподнять. Он откидывает крышку. Каждая половинка чемодана запирается своим ключом. Вот таким. Капитан крутит в руках связку ключей, отпирает замки и откидывает стальные пластины, закрывающие отделение чемоданчика. Пластины эти весьма прочные, из закаленной стали. Взломостойкость такого чемодана по пятибалльной шкале мы оцениваем в 4. На то, чтобы взломать его, даже и имея все необходимые инструменты, уйдет не менее часа. Да еще и взрывчатка. Неподарочная штука. «А как работает самоликвидатор?» задает вопрос кто-то из задних рядов. «Смотрите». Носов приоткрывает вторую пластину. Заряд можно ставить в любое отделение. Пружина устанавливается на боевой взвод заранее. Но тут есть и второй ударник, который взводится при сдвигании половинок чемодана относительно друг друга. Так что налицо независимое дублирование. Если код набран правильно, то колесики цифрового замка блокируют доступ к взрывателю. У обоих ударников есть предохранительные выступы, которые в этом случае упираются в боковые поверхности колесиков. Накола капсуля при этом не произойдет. А если неправильно? Вы не сможете сдвинуть половинки, они так и останутся заблокированными. Если же высверлить запорный механизм, невозможно будет заблокировать ударники. Отчего же его не использовали и мы? Использовали пару месяцев, пока совершенно случайно не выявили один дефект. В руках капитана появляется тонкая стальная спица. Если вставить ее вот под это колесико, мы все затаили дыхание. Смотрите, куда она вышла. Заглядываю через плечо преподавателя. Кончик спицы торчит прямо перед капсулем. Вот и все. Может сработать любой из ударников. До капсуля он не достанет. Садитесь и крутите колесики, подбирая код. Можете сверлить, пилить, что хотите. Только кувалдой не бейте. Беру в руки чемоданчик и разглядываю его. Еще в конце 45-го был отдан приказ сдать все эти изделия и впредь не использовать, продолжает капитан. Но идея все равно не пропала. На этой основе мы придумали уже свои спецпапки, с которыми сейчас и познакомимся. Я тогда больше думал о свидании с будущей женой, нежели о всяких там спецпапках, оттого и забыл про эту лекцию, как только закончились занятия. И вспомнил только сейчас. Вот, значит, какие фокусы задумали американцы. Так сказать, выстрел в прошлое. Знать бы теперь только в кого и каким образом. Сядем и поразмыслим. Потсдам. Наша зона оккупации. Американцев там не должно быть. Так, допустим. Нет, не пляшет. Могли они там быть. В первое время союзники туда-сюда шастали вполне себе свободно. Но если бы они хотели, чтобы информация попала к ним, то и обрядили бы покойника в американскую форму, дали бы ксивы соответствующие, американское же оружие, его бы и переправили к союзникам. Вот только чемоданчик. Наверное, тоже вернули бы, но содержимое просмотрели бы внимательно. Что выходит? Те же яйца вид сбоку. Проще уж в нашу форму одеть, вот как сейчас. Берем за аксиому. Чемодан должен попасть в НКВД. Что в нем? Золото и бриллианты. Сейчас, ищите дураков в зеркале. Ноутбук? Не влезет он туда. Жесткий диск с информацией? Ага, из чугуна. Включать его куда прикажете? Отрава? Это какая же? Какой-нибудь супер-пупер яд? Ну, похоронят пару десятков особистов. Дальше что? А ничего. Сожгут бензином эту штуку со всеми потрохами и окружающей обстановкой, только и делов. Дома, чай, не свои, немецкие, чего их жалеть-то? Опять мимо. А что народная мудрость в этом случае говорит? Рана от сабли зарастает, а от языка — никогда. Век живи, век учись. Люди еще когда доперли, какое оружие самое разрушительное? Язык. Понятное дело, что не в свежезаконсервированном виде. Бумаги там и, скорее всего, подлинные. В том смысле, что информация в них правдивая. Достаточно важная для того, чтобы наши в эту инфу поверили. А вот среди этих несомненных и безусловных подлинников, как пить дать, затесалась парочка чрезвычайно вредных бумажонок, с помощью которых можно уже нашими руками натворить таких делов, что черти в аду подпрыгнут. Это-то мы могем дров наломать. Вот тут уж никого специально учить не надобно. Сами хоть кого обучим. Резюме. Тротил не рванет. В этом случае и огород городить не стоило. Вспомнит, кто про фокус со спицей или нет, черт его маму знает. Нет, так рисковать не будут. Скорее всего, для большей правдоподобности хлопнет капсуль, воспламенитель, а заряд-то и не рванет. А то, мало ли, будет там такой же будущий дед-орденоносец, как тот, что в меня стрельнул в 41-м. С него станется этот ящик и пинком ноги зафутболить куда-нибудь в сторонку. Так сказать, от греха подальше. Ладно, с ящиком и проваленышем, можно сказать, разобрались. И что теперь делать? Прихожу я к особисту и выкладываю ему свои соображения. Поверит? С какого бодуна? Он мужик не глупый, и именно поэтому в руки мне ничего не даст. Предпочтет дотащить эти штучки до вышестоящего начальства. Пусть оно и решает. И никакие мои соображения и убеждения ни к чему не приведут. Так что рванет этот заокеанский подарочек со всей авторами этой штуки заложенной силой. И полетят клочки по закоулочкам. Раздумья мои были прерваны возвратившимися ребятами. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, поиски успехом не увенчались. Ну, собственно говоря, чего-то похожего я и ожидал. «Ну что, товарищ Котов?» — сбоку нарисовался лейтенант. «Вы осмотрели место? И какие будут выводы?» «Самые невеселые, товарищ лейтенант. Господи, что я несу? Однако теперь уже поздно. Надо что-то срочно изобретать». «Это почему?» — удивляется тот. «Потому, товарищ лейтенант, что в вещах отсутствуют некоторые важные предметы. На месте их тоже нет». Так что у меня нет даже и предположений, куда все это могло запропасть. Лейтенант озадаченно чешет затылок. Ну, мы забрали все, что было при погибшем. А отчего он погиб? Вы установили? Увы, разводит он руками. Наш врач не сумел установить причину смерти. А тело он осмотрел? Да. Черт, что же я майора об этом не спросил? Вы при этом присутствовали? Да. Что-нибудь любопытное нашли? «Нет», — пожимает он плечами, — «ничего особенного». «А что я хотел услышать? Мол, на груди был вытатуирован герб США, лозунг «Билл Гейтс, маздай»? Сейчас. Не такие уж там дураки сидят. Уж все, небось, до мелочей предусмотрели». «Чуть ниже плеча...» «Простите, товарищ лейтенант, не расслышал. Что ниже плеча?» «Шрам у него был на левой руке. Вот тут. И он показывает место. Большой?» «Не очень». Овальной формы, 3 сантиметра длиной и 1 сантиметр в ширину. Совсем свежий. Что же они им маскировали? Явно было что-то такое, чего в этом времени у человека, особенно у советского, быть просто не могло. Где сейчас тело? Похоронили мы его. Он тут уже давно, наверное, лежал, так что... Сами понимаете. Понимаю. То, что осмотр тела я уже не проведу. Далеко? Бойцы в лес унесли. Вон туда. Он показывает направление. У майора отметка на карте есть. Хорошо. Делать нам тут больше нечего. Так что давайте уж на соединение с нашими двигать потихоньку.